Александр Крылов. Ушел на фронт добровольцем, брал Берлин и Прагу. Удивительная история артиллерийского разведчика Александра Крылова. Александр Крылов участвовал в Великой Отечественной войне с конца 1943 года. Начал свой боевой путь в Молдавской ССР и дошел до Праги. Он служил в истребительно-противотанковом артиллерийском полку разведчиком-наблюдателем. Был награжден медалью за отвагу, 2 орденами Красной Звезды. В сегодняшнем материале рассказываем подробности биографии красноармейца. Вы узнаете, как он спас своего комбата и обеспечил успешное продвижение пехоты под Берлином. Александр родился в 1925 году в деревне Хвостилово под Костромой. В 1943 году записался добровольцем в Красную армию. Он прошел обучение и получил специальность разведчика-наблюдателя. В декабре 1943 года в составе 1073-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Крылов попал на фронт. В апреле 1944 года его подразделение вело бои на территории Молдавской ССР. Противотанкистов выставляли на самые трудные участки обороны, где ожидалась атака бронетехники. В районе хутора Вайнова Крылов в составе группы под командованием комбата отправился на разведку позиций противника. Александр лично обнаружил и своевременно доложил о 2 пулеметах и 2 наблюдательных пунктах. Противник засек наблюдателей и начал минометный обстрел, ранив командира батареи. Александр под разрывами мин вынес с поля боя раненого офицера и успешно вернулся на свои позиции. За этот бой Александр Александрович Крылов был награжден медалью за отвагу. Летом 1944 года Крылов участвовал в освобождении Украинской ССР. Воевал в Польше. Осенью 1944 года фронт стабилизировался. Советское командование подтягивало резервы и готовилась к новому удару. Стратегическое наступление Красной Армии в Польше началось 12 января 1945 года. Артиллеристы-противотанкисты поддерживали пехоту огнем и колесами. Немцы на участке полка Крылова практически не имели танков, поэтому расчеты орудий в первую очередь подавляли огневые точки и дзоты противника. В первый день операции Александр находился на передовом наблюдательном пункте в боевых порядках пехоты в районе польского города Пацанов. Крылов своевременно докладывал об огневых средствах противника. Он обнаружил 2 противотанковых орудия, минометную батарею и 5 пулеметов. В бою 18 января в районе населенного пункта Жарки разведчик выдвинулся в передовую цепь пехоты. Засек скопление противника и вовремя доложил командиру батареи. Расчеты орудий открыли огонь и подавили позиции врага. Вскоре населенный пункт был освобожден. За свои заслуги Александр Александрович Крылов был награжден орденом Красной Звезды. Весной 1945 года полк Крылова уже находился на территории Германии. 17 марта во время оборонительного боя в районе деревни Хоен Александр был направлен на передний край для разведки. Противник вел плотный огонь по нашей пехоте. Крылов же искусно замаскировался и вел непрерывное наблюдение за противником. В результате он обнаружил 2 немецких танка, спрятанных в кустах на окраине деревни, и 3 пулемета, обстреливавших пехоту. По его данным, был открыт огонь артиллерии. Точные попадания советских снарядов уничтожили пулеметные точки, а танки вынуждены были отойти. Так действия артиллеристов обеспечили продвижение нашей пехоты, что способствовало взятию деревни Хоен. 16 апреля 1945 года Красная Армия начала наступление на Берлин, а уже 22 числа советские войска вели бои на окраинах немецкой столицы. В тот день Крылов участвовал в бою на левом берегу реки Шпрее. Он обнаружил 2 пулемета, преграждавших путь наступающей пехоте. Александр дал точные целеуказания и обеспечил уничтожение огневых точек, что дало возможность пехоте продвинуться вперед и выполнить задачу. За проявленное мужество и отвагу Александр Александрович Крылов был награжден вторым орденом Красной Звезды. Красноармеец дошел до победы без ранений и с одной контузией. 9 мая 1945 года он встретил в Праге. В мирное время демобилизовался и уехал в Норильск. С середины 50-х годов несколько лет работал шофером в совхозе родного села Хвостилово. Последние годы ветеран жил в Мурманске. Источник: Музей Победы.